заявление 17 августа 1950 года я сделал под присягой нотариусу Гансу Бауэру, официального представителя нотариуса доктора Вальтера Бадера в Мюнхене, нотариальная контора город Мюнхен 5, адрес город Мюнхен 2, Карлплац 10-1, за номером 7715, следующее заявление. После ознакомления с законом, определяющим ответственность, связанную с дачей показаний под присягой, заявляю, я написал книгу под названием «Я сжег Адольфа Гитлера». Описанные в этой книге события я изложил в точном соответствии с теми фактами, которые мне известны и моей совестью. Я ничего не опустил и ничего не прибавил, а изложил исторические факты так, как я пережил их сам. Эрих Кемпка.